Письмо адвокату. Для вице-судьи Ха Мянтюля, Хельсинки. Прилагаю рассказ, о котором говорил. Надеюсь, это пригодится, невзирая на то, что меня занесло в беллетристику. Прошу извинить за это и за то, что кое-где я перескакиваю с прошедшего времени на настоящее. Уверяю вас, что каждое слово правдиво, каким бы невероятным это ни казалось. Что касается судебно-психиатрической экспертизы, то свою позицию я уже изложил. Я категорически отказываюсь. Я не сумасшедший. В жизни происходит много такого, чего нельзя понять или что трудно принять. Тот факт, что я говорил так, как на том допросе, объясняется тем, что я еще не полностью оправился от потрясений, которые испытал. Здесь у меня было время поразмыслить как следует обо всем, и теперь я снова совершенно спокоен. Надеюсь, вы сможете довести до судей мои показания полностью, даже если последние смотрятся длинновато. В любом случае, спасибо за все, что вы уже сделали для меня. С уважением, Г. Е. Мартелла. Постскриптум. Прошу прощения за мое предыдущее письмо. Эпизод 1. Мы очутились там рано утром. Еще не было и половины седьмого. Жуть, а не утро. Сонные и раздраженные, мы выбирались через заднюю дверь черной Майи на бесснежный проселок, промерзший до твердости скалы. И Лаурелла оказался единственным, кто засмеялся, когда Мякинен выразился в том смысле, что нет ничего лучше раннего подъема воскресенья. Был декабрь, и не было видно низги, как это и бывает в столь ранний час в декабре. Нигде ни огонька. При этом мы находились всего в получасе езды от Хельсинки, хотя и выглядело все так, будто нас прихотью судьбы забросило в лапландскую глушь. Я с детства питал непреодолимое отвращение к темным диким пейзажам, и меня никогда не посещала идея по собственной воле сесть в поезд, идущий на север. Тампере – самый северный пункт, где я побывал, да и то летом. Манки вышел последним. Он довел до всеобщего сведения, что ближайший сосед Якон Линне – небольшой отель в полукилометре отсюда. Я сердито уставился комиссару в спину. Я бы предпочел провести воскресенье дома, у своего мольберта. Я-то уже размечтался, что закончу, наконец, свою картину. Но планы Манки всегда шли вразрез с моими, и с этим было ничего не поделать. Он считал, что нам необходимо совершенствоваться. Он был готов пожертвовать своим собственным воскресеньем и испортить наше, дабы прочитать лекцию о тупости и лени. Кто же еще, кроме нас, повинен в том, что так много убийств остается нераскрытыми? Уж точно не сам Манки. Он ведь такой талантливый, такой мудрый и деятельный. Без сомнений, самый выдающийся комиссар криминальной полиции. Прямо-таки гений, по его собственному мнению. Но у меня, и, боюсь, у многих других, была несколько иная точка зрения. В общем, самым обыденным и оттого каким-то сатанинским тоном он провозгласил в пятницу. Как насчет того, чтобы после всей этой бесполезной и нудной работы устроить незабываемый выходной? Заедем на воскресенье на виллу Якона Линна и заодно освежим в памяти некоторые вещи, которые, кажется, благополучно стерлись. Стоит ли говорить, что его представление о незабываемости несколько отличается от моего? Манки подошел к констеблю, привезшему нас, и я расслышал приказ забрать нас вечером в 22:00. Констебль отдал честь и прыгнул в кабину, а я с тоской смотрел, как воронок развернулся и исчез во мраке. Я подумал, что через полчаса он будет в Хельсинки, а Хельсинки для меня в тот момент олицетворял саму жизнь. Молча мы поплелись вслед за комиссаром. Нас было 8. Манки, Талвия, Аро, Лаурелла, Линкола, Мякинен, Оулайнен и я. На Талвия стоит остановиться особо. Ростом он заметно превосходил невысокого и коренастого Манки и вообще был тому полной противоположностью. При одном взгляде на него возникало ощущение, что он добряк. Говорил он мягко и искренне смотрел в глаза, чего Манки ни в коем случае не делал. Кроме того, он был добр ко всем, даже к преступникам. Однажды я видел, как он разговаривал с убийцей 4 человек и никогда не забуду этого зрелища. Словно духовник и его чадо, двое, что прекрасно понимают друг друга. Преступник, богатый молодой человек лет 20, спокойно же выписал, как совершал убийство просто от скуки, забавы ради, а Талвия мирно выслушивал его, даже с какой-то нежностью во взгляде. Позже он часто навещал убийцу в тюрьме. Говорят, что иногда он проводил часы в той камере. Еще говорят, что Талвия не всегда был таким, но после того, как ему было видение на рождественском обеде для бездомных в Мессухалле, где он оказался по каким-то служебным делам, он возродился. Насколько я помню, когда Аро поведовал об этом, мне пришло на ум, что подобное перерождение не повредило бы и комиссару, чей авторитет основывался на умело поддерживаемых страхе, жестокости и бескомпромиссности. Манки был из военных, дисциплина и порядок были для него превыше всего. Он отличился в ходе Зимней войны и дослужился до майора. Некоторые до сих пор зовут его майором, что ему весьма льстит. Иногда мне кажется, что в каком-то смысле с войны он так и не вернулся, оставшись солдатом, играющим в полицейского. Когда он входил в помещение, все вытягивались во фрунт. Ему это тоже нравилось. Он полагал, что у него самый острый ум в Финляндии, точь-в-точь как тот сержант, что превратил мою армейскую службу в ад. У Манки было немного друзей, и одним из них был как раз Талвия. Говорят, что привязанность последнего к своему начальнику корнями уходит в тот день, когда Талвия спас Манки жизнь, вытащив из полыньи. По странному капризу природы человек привязывается к тому, кого спасает, одновременно взваливая на себя бремя встречной благодарности. От дороги до виллы было 30 метров. Окруженное высокими елями, здание черным колоссом громоздилось на фоне чуть менее темного неба. Дом выглядел мертвым пустым, словно другая планета. Я был наслышан о вилле Якон Линна, но образ, что я создал в мыслях, как выяснилось, совершенно не отражал реальности. Нет, то была не вилла. Скорее, нечто среднее между замком и сельским домом. Неуклюжий на вид двухэтажный монстр, гибрид, дизайнер которого имел весьма смутные понятия о красоте и гармонии. По сторонам от входа возвышались две колонны, предположительно предназначенные для того, чтобы придать зданию вид барского дома. На обоих скатах крыши топорщились точно колокольни странные башенки. Тьма не давала возможности определить, какого цвета дом, но в глубине души я был уверен, что он зеленый. Все остановились, пялись в пространство. «Годный дом», — сказал Манке. Оулайнен пожал плечами. «Прошу заметить, построено по собственному рисунку Карела». Лаурелла подошел ко мне. Он взглянул на меня, но ничего не сказал. Я лишь различил улыбку на его губах. Я вздрогнул, и дело было не только в холоде. И не со страху. По крайней мере, не тогда. Думаю, уродство дома повлияло на меня таким образом. Меня никогда не оставляло равнодушным уродство не только в людях, но и в неодушевленных объектах. Я имею в виду не внешнее, а внутреннее уродство, которое, как и красоту, мы неосознанно оцениваем, когда впервые видим то, что видим. В случае, например, с домом, это его душа, отпечаток души его создателя. Мне вспомнились истории, которые я слышал о комиссаре Яка Карела, его скором обогащении и таинственном исчезновении. Он построил Якон Линну в 1920-х годах, внезапно разжившись деньгами, вероятно, получив наследство. Он сам спроектировал дом до последних деталей. В то время он был всего лишь 25-летним констеблем. Позже он стал комиссаром, а лет 10 назад исчез. Несмотря на тщательные поиски, никаких его следов обнаружено не было. Кто-то считал, что он сбежал от жены в Америку, другие безапелляционно заявляли, что он покончил с собой, утопившись в озере. Третья версия предполагала убийство. В любом случае вопрос так и остался открытым, как, кстати, и многие другие вопросы. После исчезновения мужа госпожа Карела устроила в доме пансион. Женщина, которую за глаза именовали лишачихой, умерла год назад. Она завещала Якон Линну управлению, чтобы использовать виллу в качестве летнего дома отдыха для сотрудников. Министерство уже выделило средства на капитальный ремонт, и следующим летом планировалось ввести объект в эксплуатацию. Я подумал, что меня никто не заставит провести здесь хотя бы день моего отпуска. Лаурелла дернул меня за рукав, и мы медленно приблизились к остальным. Манки истребовал у Талвия ключ, Мякинен чиркнул спичкой и закурил. Огонь бликом отразился в окне нижнего этажа, и мне показалось, что на меня недобро и изучающе уставился огромный глаз. «Заходим», — скомандовал комиссар. Примечание. Вице-судья. Юрист со степенью магистра права и квалификации, достаточной для занятия должностей судьи или прокурора. Черная майя. Воронок, полицейский фургон. Вообще любой автотранспорт, вне зависимости от цвета, для перевозки задержанных. Тампере. Второй по значимости город в Финляндии, 180 километров на северо-северо-запад от Хельсинки. Мессухалле, или выставочный зал. Многофункциональное здание на проспекте Маннергейма,